Галка и голуби. Галка увидала, что голубей хорошо кормят, выбелилась и влетела в голубятню. Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили ее. Но галка забылась и закричала по-галчьи. Тогда ее голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела назад к своим, но галки испугались ее от того, что она была белая, и тоже прогнали.